серые строгие глаза, но в них не было теперь прежней покорности. Пережив допросы, побои, суд и первые страшные месяцы осужденного, Лиза успокоилась. Она заставила себя ждать конца тюремного заключения терпеливо. Ей говорили, что только терпение и твердая воля могут спасти человека. Если не это, он может остаться живым, но, выйдя на волю, перестанет быть человеком. Он окажется ненужным никому, даже себе. Сломанное дерево уже не дерево, значит, надо держаться, стиснув зубы, держаться. Когда Киреев ее арестовал в вагончике Манберга и отправил на подводе в город, Лизе казалось, что все это напрасно, что вовсе не велика ее вина и что наказывать ее будет не за что. Но потом, когда начались допрос за допросом, когда отвели ее под штыками в Иркутск и там стали снова допрашивать, бить и допрашивать, Лиза поняла, как боятся все эти господа с золотыми погонами на плечах и оружием у пояса, как они боятся маленьких, прочитанных ею брошюр. Ее осудили. Она пошатнулась, услышав свинцовые слова приговора. На 5 лет в каторжную тюрьму. Но Лиза превозмогла горючую дрожь и посмотрела судье в лицо. Тот торопливо опустил глаза, чиновник в военном мундире, и спросил, поняла ли она приговор. Лиза не спешила с ответом. Ей теперь уже не казался страшным этот чиновник. Он не был победителем, он был карателем. Победителем была Лиза. Она это почувствовала остро, и вдруг, и это ощущение своего превосходства, осужденного над карателем, осталось той минуты у нее навсегда. В 2 преступлениях была обвинена Лиза, в связях с группой подпольщиков и в убийстве ребенка. Первое она решительно отрицала, во втором сразу призналась. Сказать, от кого она получила брошюрки, значило выдать товарища, изменить тому, о чем писалось в этих книжках, о чем постоянно говорил ей Вася. Значило помочь не Васе, ни Еремею, ни Кондрату, ни рабочим, а Кирееву, Мангергу. Нет, нет, Лиза этого сделать не могла. Сказать, что ребенок жив, и указать, где он находится, значило взять его с собой в тюрьму, а, быть может, и на каторгу, как ей обещал Киреев. И этого сделать Лиза тоже не могла. Пусть лучше в чужих руках он живет, но на свободе, а не в тюрьме. И потому на бесчисленные вопросы следователей и судей она отвечала в одном случае только «нет» и «нет», а в другом только «да». Ей было безразлично, как от этого сложится ее собственная судьба. Важно было не выдать товарищей и не погубить сына. Но дело против Лизы было начато политическое. Обвинение в убийстве ей ребенка присоединилось лишь как попутное, возникшее в ходе следствия. И следователям, и судьям было ясно, что попытки Лизы отрицать свои связи с подпольщиками совершенно напрасны. Улики налицо, и сколько бы она ни говорила «нет», все равно она будет осуждена без малейших поводов к смягчению приговора. Признание Лизы в убийстве ребенка только помогало им повысить меру наказания. Если можно, пользуясь разными статьями в законе, наказать ее строже, так надо и наказать. Пусть понимается приговор, как кому угодно, смысл в нем один. 5 лет осужденная Коронотова не будет читать запрещенных книг, не будет встречаться с людьми, которые научат ее угрожать самодержавному строю. А за 5 лет серые камни тюрьмы сделают свое дело. Лизу поместили в общую камеру для политических заключенных. Когда-то это была одиночка, но тюрьма оказалась настолько переполненной, что некуда стало девать людей. В больших камерах вместо 10 человек помещали и 20, и 30, в маленьких вместо 1 — 3 и 4. Вместе с Лизой находились еще 2 женщины. Одна из них, смуглая, с восточным разрезом глаз, курсистка Галя, осужденная на 2 года, Ее арестовали в Саратове.